«Ага», — подтвердил Войт, сняв броню с крысолюда, вернулся в комнату, в которой медитировал, поднял с пола рубаху, на которой сидел, и вернулся обратно. Очистив броню от крови, я решил примерить ее. Она была, конечно, чуть великовата, но в общем села нормально. Тем более, что, затянув ремешки, броня совсем перестала болтаться. Поднял кинжал, вложил его в ножны и закинул в торбу. Выбросил пропитанную кровью рубаху и решил, что пора посмотреть, откуда пришел крысолюд. «Они живут в поселениях?» – спросил я у Вайда. «Ну конечно же, эти племена крысолюдов хоть и примитивны, но вполне разумны. А броня у них откуда? Сами делают?» – поинтересовался я. «Скорее всего, закупают на поверхности. А чем расплачиваются?» – спросил я. «Ядра монстров, магические минералы, возможно, полезные ископаемые. Вариантов много. Это же подземелье. Здесь можно найти много всего полезного», — ответил Войт. «Ладно, пора глянуть, где обитают эти красавцы и красавицы». Попрыгал на месте, проверяя весь и свои пожитки на издаваемый шум. Видел такое действие в каком-то умнем фильме. Вроде шума почти нет. «Ну, что же, вперед к приключениям», — подумал я. «Осторожно», — выкрикнул Войт. «А я? А что я? Я даже дернуться не успел, как почувствовал удар по затылку. Как так-то?» Подумал я, и сознание покинуло меня. Открыв глаза, я резко вскочил, не понимая, что происходит. Неужели это был сон? Оглядевшись, понял, что я в своей квартире. Взглянув на кровать, увидел, как из-под одеяла торчит блондинистая макушка. Сдернул одеяло. На кровати лежала Ольга, единственная моя подруга, с которой я дружил с детского сада, но я с ней никогда не спал, ведь был у нее во френд-зоне. Ладно, видимо, мы вчера перебрали, ведь голова раскалывалась. Разберусь позже, а пока приму душ. Накинул халат и пошел в ванную комнату. Не знаю, сколько я отмокал под душем, прокручивая в голове этот странный сон. Как-то это было слишком реалистично, что ли, бубнил я, но хорошо, что я дома, хотя Войд был прикольным хмырем. Поняв, что голова не проясняется и боль никуда не уходит, вырубил душ, накинул халат и решил, что просто надо выпить таблетку. Выйдя из ванной, я увидел, как по центру комнаты стоит обнаженная Оля и смотрит на натяжной потолок. Засмотревшись на изящную фигурку этой женщины, которая совершенно не выглядела на свой возраст, я все-таки перевел взгляд на потолок, а там по центру надувалась сиська. Подойдя к Оле, я стал рядом с ней и тоже уставился в этот шедевр абстрактного искусства. «Соседи заливают суки», — вздохнул я. И в этот момент сиська лопнула и обдала меня холодной водой. «Сука!» — заорал я и попытался убежать, и врезался во что-то твердое. Упав на задницу, я протер глаза и увидел перед собой крысолюда с деревянным ведром. «Проснулся», — констатировал диагноз Войд. «Нет, нет, нет», — законючил я как ребенок. «Да не ссы ты, может, это и к лучшему. Оглядимся спокойно, а потом решим, что делать. Кстати, советую изображать немого, ведь ты не знаешь общего языка. Как-то мы этот момент упустили. Я буду переводить тебе, что они говорят, но ты то языка не знаешь. Так что будешь как обезьяна, жестами объясняться. Единственное, что меня беспокоит, это мертвый крысолюд. Понял», — про себя произнес я, — «как бы меня не вздернули за убийство. Попробуем объяснить, как будто это не мы. В конце концов, ты шкет, вряд ли кто-то поверит, что ты мог его убить. Скажем, что нашли мертвым и просто забрали вещи. Эх, кинжал жалко», — вздохнул я и уставился на крысолюда. «Он что-то сказал, говорит, что ты теперь раб и тебя скоро ждет допрос. Не рыпайся, просто мотни головой, что мол понял все». Я мотнул головой, которая отозвалась болью в затылке, и поднялся на ноги. Одежды не было, я жестами показал, что замерз. Крысолюд опять что-то сказал. Спрашивает, почему ты не говоришь. Показав рукой открывающийся рот, я мотнул в отрицательном жесте головой и развел руками. «Не мой, что ли?» – спросил мохнатый. Я утвердительно покачал головой. Крыс взял в руки копье и указал мне на дверь. Напоследок осмотрев комнату, которая была полностью сделана из камня, и поняв, что она совершенно пуста, я двинулся на выход, без окон и с одной дверью. «Похоже на карцер», – предположил Войд. «Ага», – про себя согласился я с ним. Выйдя из строения, я огляделся. Пещера, в которой находилось поселение, было размером с 3 футбольных поля. Дома располагались без какой-либо системы и были совершенно идентичны друг другу. Единственные строения, которые выделялись, это двухэтажный дом в центре и длинное строение, все из того же серого камня, в конце поселения. Стандартные дома были размером квадратов 40, видимо, рассчитаны на семью крысолюдов. Засмотревшись, я почувствовал, как мой надзиратель упер копье мне в спину и что-то сказал. «Говорит, идти вперед», — перевел мне Войд, и я пошел. Направлялись мы к тому длинному зданию. Дойдя до строения крыс, переговорил с двумя стражниками, те открыли дверь. Крысолюд схватил меня за локоть, втолкнул вовнутрь здания и закрыл дверь. «Вечер в хату», — почти произнес я, а потом вспомнил, что я не мой. Посмотрел налево, посмотрел направо, везде разумные, обреченные взгляды, немытые, вонючие, почти голые. Хотя от меня тоже несло нехило, на меня особо никто не обратил внимания. Ну, привели какого-то шкета и хрен с ним. Все сидели на полу, столов или стульев не было. Я увидел более или менее свободный угол и двинулся к нему. Заметил, что здесь были только три расы: люди, зарыальвы, в основном девушки и женщины. Мужчин было мало. Совершенно спокойно я дошел до замеченного мной места и, усевшись, закрыл глаза. Немного приведя мысли в порядок, решил пообщаться с Войдом. «Как думаешь, кто они?» — мысленно обратился я к моему подселенцу. «Рабы, конечно же, скорее всего, работают здесь на шахтах. Мы находимся далеко от океана, и здесь, если ты не одаренный, то очень тяжело с водой. Это подземелье находится недалеко от Империаль, очень суровое место для простых смертных. Скорее всего, многие здесь по собственной воле, а кого-то продали, еще ребенком, собственные родители. Может, конечно, здесь и есть разумные, которых привели насильно, но таких мало. Слушай, а подземелья откуда взялись? Я поначалу думал, что это типа данжей в играх, где, чем ниже спустился, тем толще монстры и вкуснее награда. А тут как-то все проще. Просто дырка в земле, типа шахты. ХМ, ну, изначально подземелья были базами могущественных магов. Здесь они ставили эксперименты над флорой и фауной. На каждом этаже был свой микромир, где развивались монстры, но время шло, маги умирали или их убивали. За подземельями никто не следил. Зверье мигрировало на поверхность, а подземелья без контроля превратились в гроздь пещер, соединенных переходами. Позже, когда климат на планете стал более суровым, их стали заселять. Вот так и здесь получилось. Я уверен, что на этом уровне есть подземное озеро, именно поэтому крысолюды здесь и поселились. Понятно. А почему я не видел здесь ни одного метиса? Неужели крысолюды не трогают женщин? Ведь у них, как я вижу, с мужскими особями все в порядке. Как тебе объяснить? Короче, дикие крысолюды — жесткие расисты. Для них трахнуть девицу другой расы, как переспать с животным для человека. Более того, у них за это смертная казнь. У крысолюдов с поверхности таких предрассудков нет. Жесть, прокомментировал я. Но это не значит, продолжил Войд, что тебя не изнасилует какая-нибудь милфа из рабынь. Здесь у некоторых женщин годами не бывает секса. Хотя ты еще шкет. Делай лицо как у кота из Шрека, и все будет норм. К тебе гости. Не забудь, что ты не мой. Кстати, надо будет решить эту проблему. Буду тебе отдельно переводить каждое слово, а ты запоминай. Здесь все говорят на общем. В этом мире это основной язык. Я открыл глаза. Ко мне пробирался парнишка чуть постарше меня. Увидев, что я его заметил, он улыбнулся и помахал мне рукой. Был он расы людей. Одет он был в какую-то рванину, как в общем-то и все здесь. Зато обувь была в нормальном состоянии. Осмотрев других разумных, я приметил, что у всех здесь нормальная обувь. Парень был выше меня на полголовы. У него была светлая кожа, каштановые волосы и зеленые глаза. Мне трудно судить, но лицо у него вроде симпатичное. Девчонки на таких вешаются пачками. Хоть он еще молод, но, если выберется отсюда, будет первым парнем на деревне. Войд, почему у них хреновая одежда, но хорошая обувь? Мысленно обратился я к Войду. Ну так, чтобы ноги не поломали. Какой толк от раба, который не может ходить? Ответил Войд. Скажи-ка мне, друг сердечный, а каким образом я буду с этим парнишкой беседу вести? А, поинтересовался я у вселенца. Я уже думал об этом, и кстати придумал. Могу через симбионта транслировать тебе текст на общем, а ты пальцем будешь переписывать на пыли, которая здесь везде. Заодно, сразу придумай, почему ты не можешь говорить. Дал мне ценные указания Войд. А теперь главное, мне же надо будет как-то представиться. Ну, ты сейчас такой важный и щеки надул, как гусь. Вот и скажешь: привет, я гусь. Ты у меня в памяти книг, что ли, начитался? Был там один персонаж, что гусей воровал. Выдал ответочку я. Ам, ладно, проехали. К Короче, на твоей фотке в кулоне было написано твое имя. Аэль тебя зовут. Мамка твоя выдумщица была. Почему? Потому что с изначального языка альвов это переводится как рыцарь. Но какой из тебя рыцарь? Кстати, имя твоей матери тоже было написано на ее фотографии, Эмрис. Понял. Ладно, парнишка почти подошел. Давай пробовать разговорить нашего информатора. Улыбнулся я уголками губ. Оглядев еще раз комнату, понял, что пока я никому не интересен, но уверен, ненадолго. Парень подошел и что-то произнес. «Привет», — перевел мне Войд. Я подумал об ответе, и перед глазами сразу возник текст на незнакомом языке. «Кстати, советую сразу и письменность учить. Все равно первое время только писать будешь», — посоветовал мне Войд. Я нагреб руками пыли и начал выводить незнакомые буквы. «Привет», — написал я. «Почему ты пишешь?» — спросил парень. «Горло повредил. Не могу пока говорить», — вывел я пальцем за корючки. «Понятно. Меня Наа зовут», — представился собеседник. «Какое-то бабское имя у тебя, братан», — подумал я, — «а меня Аэль, приятно познакомиться», — переписал я текст, который мне вывел на сетчатку Войд, и мне, «как ты тут оказался, Аэль?» — поинтересовался Наа, мать продала, посоветовавшись с Войдом, накорябал я, «эх, меня тоже», — отвернувшись от меня, сказал Наа, когда парнишка отворачивался, я заметил, что в глазах у него застыли слезы, а в моем мире жалуются, что им жить трудно, вон парня просто продали и пофиг, что ему там хочется, сдохни, чтобы мы пожили за твой счет, и их это конечно бесит, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Посидев молча еще около 5 минут, я толкнул парня в плечо и написал новый вопрос. Ты давно тут? Трудно сказать, в этом месте очень тяжело следить за временем. По ощущениям около 4 месяцев, ответил Наа. И как тут? Тяжело? Ну как тебе сказать, крысолюды особо не трогают, если, конечно, ты делаешь все, как они просят, а вот старшие и бьют, и еду забирают, иногда издеваются разными способами. И кто тут самый важный гусь? Написал я, но быстро стер. Войд, козлина, нахрена ты мне про этого гуся напомнил? Мысленно поругался я на вселенца. И кто тут самый главный? Написал я, банда белой лисы, она тут самая сильная и находится по собственной воле, вроде надзирателя над нами, ей... Как и крысам, нужно на последний этаж. Говорят, что белая пришла сюда вместе с крысами, но крысолюдов она тоже не жалует. Поэтому, чтобы не ругаться с ними, сидит тут и издевается над нами. Вот, например, 2 дня назад белая с бандой издевалась над Тимми. Махнул парень подбородком, указывая в угол, где, в позе эмбриона, лежал мужик, отрезали ему часть уха, избили и пытались побрить его тупым ножом. Я посмотрел на бедолагу, который, что-то подвывая, валялся в дальнем ото всех углу. Потом перевел взгляд на банду белой лисы. И знаете что? Она смотрела на меня, пристально так, как через прицел снайперской винтовки, чуть сузив глаза. Как я узнал, где сидит банда? Все просто. Они сидели за единственным столом в этом помещении. Я сразу не обратил на них внимания, потому что, во-первых, они сидели далеко от входа. Во-вторых, они довольно тихо что-то обсуждали, а еще их можно было легко найти по одежде, только у этого сборища она была нормальной, у остальных одежда была похожа на мешок с дырками. Взгляд я не отвел, нагло рассматривал эту женщину и с каждой секундой понимал, что она очень красивая, длинные, пшеничного цвета, волосы водопадом спадали до самой поясницы, несколько прядей были заплетены в косичку, большие голубые глаза, в данный момент изучающие мое подростковое худое тело, маленький милый носик, с чуть задранным вверх кончиком, и острые аккуратные ушки, выглядывающие из волос, длинная тонкая шея, светлая, с веснушками, кожа. Одета она была в приталенную рубашку серого цвета, поверх которой была кожаная жилетка. На ногах, сильно обтягивая ляжки, были натянуты кожаные штаны, и закрывали образ кожаные сапожки с острыми носами, высотой чуть выше лодыжки. «Странно, что она так смотрит на меня», — спросил я у Войда. «Ну, может, потому, что ты голый», — направил на путь истинный меня вселенец. «Бля, единственная мысль, которая возникла в моей пустой голове». Я отвел взгляд, почесал за острым ухом, толкнул Наа и начал писать. «А мне дадут одежду?» «Да, ты же еще не был у шамана», — спросил Наа. Я покачал головой в отрицательном жесте. «Вот там и выдадут». Глава 7. Мы общались еще около часа, и я наконец узнал, что здесь делают крысолюды и банда белой лисы. Оказалось, что рабы добывают здесь кристаллы для магических накопителей. В данном подземелье есть два вида кристаллов. Голубые и синие – это световые кристаллы. Те самые, которые здесь все освещают. Их не трогают, так как ценность их низка из-за того, что их очень много. Работают они по принципу преобразования тепловой энергии в световую. Кстати, в пещерах очень тепло, хоть мы и под землей. С чем это связано, Наа не знал. Розовые или фиолетовые кристаллы – вторая разновидность, которая здесь есть. Они являются природными магическими накопителями. Очень дорогие кристаллы. Продавая их на поверхности через банду белой, крысолюды закупают, через всю ту же белую, амуницию, инструменты, еду, артефакты и многое другое. Но основной целью всего этого сброда является не обогащение. «А что тогда?» – спросил я у Наа. «На нижних этажах, начиная с 9-го, обитает огромное количество монстров и, как я слышал, они что-то охраняют. Вот крысолюды пытаются вычистить подземелье, чтобы попасть на последний, 12-й этаж. А что охраняют?» – написал я. «Знаю только слухи. Вроде как маг, который здесь жил, оставил после себя наследие. В каком оно виде, никто не знает. Что там можно найти, тоже не слышал. Вот все, что я знаю. Понял. То есть наша участь – это добыча накопителей? Да. Ну и за проступки тебя могут отправить на этаж к монстрам. Так что будь осторожен. Там один ты не выживешь. А сколько здесь одаренных?» – спросил я. «Белая лиса, маг воздуха. Шаман Рак, может натравить духов. Страшная сила. Если не обладаешь магией, то справиться с духами невозможно. Единственное, что еще может спасти, это магическое оружие. Ну и охрана шамана, два тиразина со способностью универсального щита», — ответил Наа. «Что за способность универсальный щит?» — заинтересовался я. «Защищает от физического урона и снижает урон от магического», — ответил Наа. «Слушай, Войд, можешь посоветовать, что мне делать?» — мысленно спросил я у вселенца. «Придется обосноваться здесь на какое-то время. Прокачаешь навыки и пойдем вниз. Наберешься опыта в сражениях, набьешь ядер, прокачаешь оттиск. Ну и как вишенка на торте, посмотрим, что там за наследие. И что мог оставить после себя маг?» — спросил я. «Трудно сказать. От таких разумных можно ожидать всего, если не знать наверняка. Там может быть и лаборатория, и сокровищница, и комната наград для учеников. Все зависит от того, с какой целью маг возводил подземелье. Чаще всего, для экспериментов. Но были и исключения». Выслушав Войда, я задумался. «На поверхности мне точно делать нечего, пока я не научусь себя защищать. Совет с прокачкой неплох, но мне придется, скорее всего, много терпеть. Тут и банда белой лисы может докопаться до ребенка, и крысолюды, наверняка, ко мне, как к родственнику, относиться не будут. Да и в штреках трудиться мне не особо хочется. Магию применять нельзя. Меня либо убьют, либо ушлая белая возьмет меня в оборот, или вообще продаст. Да уж, безвыходное положение. Придется пока плыть по течению. Главное терпеть. Придется отыгрывать несмышленого ребенка. Ладно, посмотрим, что скажет шаман». Я только хотел задать очередной вопрос Наа, как входная дверь распахнулась и зашел крысолют. Тот самый, который меня сюда привел. Он оглядел зал и, увидев меня, поманил пальцем. «Не смотри на нос шамана», — напоследок посоветовал мне Наа. Я встал, закрыл зачем-то пах руками, оглядел барак и увидел, что белая идет к крысе. Они о чем-то переговорили, и Альвийка вышла на улицу. Я подошел к крысолюду и уставился на него. «Иди вперед», — махнув рукой, сказал мне крыс. «Да-да, именно рукой. Я только сейчас заметил, что у него не лапки, а нормальные такие руки, только покрытые серой шерстью». Выйдя на улицу, Альвийку я не увидел. Видимо, уже свалила по своим бандитским делам. Осмотревшись, побрел в указанную сторону, но в этот раз решил получше рассмотреть поселение. Многие дома были без дверей, окон не было ни в одном доме. Их заменяли круглые сквозные дыры в стенах. И, как оказалось, я ошибался. Не было здесь семей. За всю дорогу я не увидел ни одного ребенка и ни одной девушки. Хотя, где-то далеко, женские голоса были. В диких племенах женщины живут в отдельных домах все вместе. И взять к себе домой самку могут только отличившиеся крысолюды. И то ненадолго. Скорее всего, до беременности. Но пока самка не залетела, она берет на себя обязанности жены. Убирает, ублажает, готовит, ну и дальше по списку. Вот такие вот порядки. Подслушав мои мысли, пояснил мне Войд. Поселение, как я уже говорил, С три футбольных поля и застроен был каждый метр пространства. Единственное свободное место было возле дома шамана, и то, потому что здесь было озеро, небольшое, где-то метров 10 в диаметре. Вода в нем была кристально чистая. На дне озера гонялись друг за другом маленькие рыбешки. Крупной рыбы я не заметил. Дно озера было каменистое, без растительности. Пройдя мимо водоема, мы подошли к жилищу шамана. Это был двухэтажный дом. Вот и все отличие от домов других крысолюдов. Все тот же серый камень, все те же круглые дырки в стенах, заменяющие окна. Единственное, что еще выделялось, это дверь из дерева, и в окнах была какая-то полупрозрачная слюда. Подведя меня к дому, крысолюд остановился и постучал в дверь. Через некоторое время дверь открыли. За дверью стояли два крысолюда-бодибилдера. По-другому их не назовешь. Они были на полголовы выше самого высокого, виденного мной в этом поселении крысолюда. Тела их были увиты толстыми жгутами мышц. На головах глухие шлемы. Через грудь, крест на крест, натянуты две кожаных полосы, на которых сзади были закреплены по две секиры у каждого. Кроме этих ремней на торсе больше одежды не было. Ниже – кожаные штаны черного цвета и ботинки. Шерсть была двухцветная, белая с черными пятнами. Это, как я понял, и есть те самые охранники, тиразины. Один из них уставился на моего провожатого. Завис секунд на 10, как будто раздумывал, сразу нам головы отрубить или сходить спросить у шамана. Потом отмер и указал нам на лестницу. Я, если честно, нифига не понял, что тут происходит, но особого значения этой пантомиме придавать не стал. Поднявшись по лестнице, крыс замер у двери и долго прислушивался. Потом постучал костяшками по косяку и застыл. Через некоторое время из-за двери послышался грубый голос. «Заходи», — произнес, видимо, шаман. Мой провожатый распахнул дверь, толкнул меня в комнату и закрыл ее, оставшись снаружи. Я осмотрелся. Комната была вполне добротная. Здесь находилось и множество шкафов, уставленных книгами, и диван с кожаной обивкой, и несколько кресел, добротный деревянный стол, и даже бар с алкоголем. Уютно, короче. Продвигая взгляд по комнате, первый разумный, которого я увидел, была пара пам, белая. Она стояла с хитрой улыбкой, прям вылитая лиса, и рассматривала мой кулон. «Ну конечно, эта сука здесь», — сказал я мысленно войду. «Мне кажется, ты торопишься с выводами насчет нее, но это не точно. Хотя, если рассматривать твое высказывание с позиции деления по половому признаку, то ты прав». Переведя взгляд на второго разумного, я выпал из реальности. Как бы ни пытался, я не мог отвести глаза от этого носа, шнобеля, гнилой груши, сдутого шара, оттянутой мошонки. Он, что, украл нос у Сквидварда? Мой мозг отказывался воспринимать реальность. Это что, волшебство такое? Он еще и болтался как живой слайм. Сука, как отвести взгляд? Заметив, куда я смотрю, шаман схватил стакан и запулил мне его в голову. Уклониться я не смог, так как был полностью поглощен этим гипноскопом, который, по ошибке, оказался на лице этого крысолюда. Стакан попал мне прямо в лоб, и я потерял сознание. Что-то я часто вырубаюсь в этом мире. За всю прошлую жизнь столько раз мое сознание не гасло. Но, видимо, вернулся я довольно быстро, потому что все находились на своих местах и в тех же позах. Только провожатый появился здесь и поливал меня водичкой из ведра. Я потрогал лоб и нащупал нехилую такую шишку. Я запомнил, козел, мысленно угрожал я. Я поднялся, и как бы ни старался, взгляд так и перетекал на этот шнапок. Сделав над собой усилие, отвел взгляд, уперев его в стену за спиной шамана и застыл. Войд, как такое могло появиться во вселенной? Задал я вопрос, не рассчитывая на ответ, так как он был риторический. А Войд взял и ответил. Я сам в шоке. Может, это что-то съедобное? Не пугай меня, Войд. Оставь свои фетиши при себе. Шутканул я. Первым подал голос обладатель «Ой, все». Шаман, короче, заговорил. «Кто ты?» — задал мне глубокомысленный вопрос облад шаман. Я показал пантомиму, что, мол, я не могу говорить, дай чем писать или пошел нах. Арак задумался, перевел взгляд на альвийку, та ему утвердительно кивнула, и шаман полез в ящики стола. И знаете, что он достал? Чернильницу и перо. Сука, перо. Я как им писать должен? Видел такое только в исторических фильмах. Ну ладно, попробуем. Пододвинув лист пергамента к своему краю стола, я мокнул кончик пера в чернильницу и сделал кляксу. Подняв из-под лобья взгляд, увидел, что все ждут продолжения. Я еще раз мокнул перо, удалил лишний край чернильницы и вывел ответ. А можно поконкретней? Слишком обширный вопрос. Альвийка с шаманом вновь переглянулись. Хорошо, как твое имя? Задал новый вопрос шаман. Аэль, вывел я свое имя и улыбнулся. Шаман не оценил, схватил посох, который стоял за его креслом и замахнулся на меня. Я прикрыл голову руками, но удара не последовало. Что ты лыбишься, идиот? Это ты убил Крага? Психанул шаман. Я прикинулся очень испуганным и написал, какого Крага? Крысолюда, возле которого тебя нашли. Только сейчас я заметил, что на столе лежал мой кинжал. Видимо, я так отвлекся на клюв шамана, что сразу его не заметил. Войд, что делать? Спросил я. Говори, что не твой. Ты же не хочешь узнать, что здесь бывает за убийство? Я мокнул перо и вывел. Нет, конечно же, я же ребенок. Да и откуда у меня такая дорогая вещь? Видно было, что Альвийка мне не поверила ни на грамм. А вот шаман этим ответом удовлетворился. Откуда ты здесь? Задал следующий вопрос шаман. Войд, спасай. Что ответить? Запаниковал я. Ну, ответь полуправду. Скажи, что ничего не помнишь. Очнулся в подземелье, рядом лежала мертвая девушка. Снял с нее все ценное и пошел искать воду. Увидел мертвого крысолюда. Снял с него одежду, а потом удар и вот ты здесь. Никого не убивал, ничего не видел. Быстренько придумал ответ Войд. Так я и написал. Точно не убивал? Спросил шаман, прищурив один глаз. Я с самым честным лицом стал утвердительно махать головой. Ты теперь мой раб, Эльда Белая Лиса. «У вас есть вопросы, Войд, что за Эльда?» – спросил я у Войда. «Уважительное обращение ко льву произносится перед именем. К мужчинам, Эльд, ты, например, Эльтаэль, да, расскажи-ка мне, малыш, почему в кулоне с гербом клана Авари твоя фотография? Так это закорючка на крышке чей-то герб. Вот дотошная сука», – подумал я. Глава 8. «Не знаю, я очнулся без памяти. Голоса нет, на руках раны, рядом мертвая женщина. Вот все, что я могу сказать», — написал я. «Где эта женщина?» Я ее сжег, посмотрев на местную зажигалку, написал я. «У меня, пока, больше нет вопросов к нему, шаман», — пристально глядя на меня сказала Альвийка. «Хорошо, Ринрак, зайди», — крикнул шаман. В комнату зашел провожатый. Подошел ко мне и посмотрел на шамана. «Ринрак, выдайте ему одежду и поставьте на довольствие. Будет теперь в шахтах работать». Последняя мысль, перед тем как мы ушли, была, как он так чисто с таким шнобелем разговаривает. Ведь он, наверное, мешает. «Что думаешь?» – спросил шаман у Белой. «Очень подозрительно». Приставив на маникюренный пальчик к губам, ответила Альвийка. «Что будем делать? То, что это пацан убил Крага, я сомневаюсь. Хилый какой-то, но, если это не он, надо найти хозяина кинжала. Если кто-то узнает, зачем мы здесь, желающих набежит пол империи». Тяжело вздохнув, сказал шаман. «А ты знаешь, пожалуй, я поскочу в империю и попробую разузнать насчет этого мальчишки. Что-то здесь нечисто. Может, мы еще и заработаем на нем», — высказала свои мысли Альвийка. «Чуйка тебя редко подводит. Попробуй», — задумчиво произнес Рок, щелкнув шамана по носу. Альвийка захихикала и выбежала за дверь. «Сучка!» – пробурчал шаман. «Ринрак, присматривайте за мальчишкой, странный он какой-то». «Понял шаман», – ответил крысой и вышел за дверь. Выйдя из кабинета шамана, Ринрак повел меня на первый этаж. Дойдя до неприметной двери, крыса огляделся и постучал, и не дожидаясь ответа зашел внутрь. Я остался ждать у двери. Через несколько минут Ринрак вышел и сунул мне в руки мешок с дырками и ботинки. Я не стал возмущаться и быстренько оделся и обулся. Посмотрел на крысолюда и показал жестами, что пора бы поесть. «Еда через 2 часа. Вам, отбросам, принесут в барак», — ответил он. «Отбросам, значит, ладно, я запомнил», — подумал я. Выйдя из жилища шамана, мы пошли по обратному маршруту. Крысолюд довел меня до барака, передал стражникам и свалил. Ну а я, зайдя в мое новое место жительства, нашел глазами Наа. Он стоял напротив бугая, человека, и под глазом у него наливался фингал. Наа стоял с опущенной головой, а бугай, брызжа слюной во все стороны, высказывал ему что-то. Отвесив парню подзатыльник, этот мудак толкнул его в живот, развернулся и с широкой улыбкой пошел по своим скотским делам. Проводив мудака взглядом и хорошенько запомнив его лицо, я подошел к Наа, помог ему подняться, и мы пошли на прежнее место, где общались в первый раз. «За что?» – написал я. «Он хочет, чтобы я отдавал ему половину добытых кристаллов. Но если я не выполню недельный план, то мне всыпет 5 плетей, А я и так на этой неделе уже один раз отдавал половину кристаллов. У вас еще и нормативы есть? Ну а зачем крысолюдам кормить бесполезного раба? Вот некоторые твари и пользуются тем, что они сильнее. Хреново осознавать, что я, скорее всего, сдохну в этом подземелье. Причем, скорее всего, от своих же. К нам крысолюды честнее относятся, чем вот такие твари. Крысы не трогают, если все по плану. Сплюнув, поведала о взаимоотношениях среди местных мне на. Да уж, Войт, что-то мне это все меньше и меньше нравится. Ну так садись и медитируй, расширяй каналы, увеличивай объем маны в ядре. И вообще, нам надо ускоряться. Что-то мне не понравился разговор с Белой. Как бы нам в еще одну историю не влипнуть. Поведал мне свои мысли Войт. Ага, и я так считаю. Мутная баба, хоть и красивая, я бы, на твоем месте, не смотрел на красоту. Здесь все разумные женского пола такие же сильные, как и мужики. Ты в другом мире, начинай перестраиваться. Многие женщины здесь намного опаснее мужчин, а красивая здесь каждая вторая, так как все дефекты выправляет ядро. Короче, сам поймешь, когда выберемся из этой жопы. Когда или если, уточнил я. Конечно же, когда. Развивайся и не косичь. Забустим ядро и хоть всех здесь положишь, мечтательно произнес Войт. Что же ты такой кровожадный? Я вообще не знаю, смогу ли осознанно даже порезать кого-то, а ты проубить. Крысолюда я по случайности завалил. А вот сейчас думаю, смог бы я умышленно его убить? Ну, крысолюда, наверное, смог бы. Я воспринимаю их как монстров. Но вот ту же альвейку, вряд ли. А зря. Крысолюды в этом мире такие же разумные, как и львы, и люди. А вот переступить через себя тебе придется. В этом мире жизнь ничего не стоит. Здесь нет защитников прав и свобод. Любой, кто считает, что вправе, может, без каких-либо причин, снести тебе голову. Просто, потому что может. Я понял. Говорят, что сложнее всего в первый раз, а потом втягиваешься. Главное не перейти черту, особенно тебе. С нашими силами, в будущем, ты сможешь убивать пачками. Так что следи за помыслами, а то там и до маньяка недалеко, пояснил мне Войт. Да это понятно. Ладно, надо заняться делом. Часа полтора до обеда или ужина у нас есть. Интересно, какое сейчас время суток? Не знаю. Ладно, займись делом, ответил вселенец. Потрепав за плечо Наа, я показал ему, что вздремну. Парень утвердительно махнул головой, а я, облокотившись о стену спиной, начал медитировать. Поначалу гонять ману было тяжеловато, но чем дольше я этим занимался, тем лучше получалось. Причем, мы с Войдом заметили один очень интересный факт, который может поменять все в моей прокачке. Если прогонять преобразованную ману пустоты, то каналы растут как на дрожжах. Получается эффект гипертрофии, так как пустотная мана частично разрушает и перенапрягает каналы, и за счет этого они развиваются намного быстрее, чем если бы я гонял ману родного ядра. Короче, действие такое же, как у молочной кислоты ионов водорода на мышечные волокна. Разрушение и восстановление, только с большим объемом. Было только два минуса в такой прокачке. Первое, мне пришлось прятать руки в свою рубаху-мешок, так как начали чернеть вены, вернее чернели каналы от пустотной маны. Второе, по прошествию некоторого времени у меня стало болеть, да все стало болеть, причем достаточно сильно. Пришлось, скрипя зубами, терпеть. Иногда я стонал. Благо в бараке было довольно шумно, и никто не обращал внимания. С такими темпами развития ты быстро вырастешь в силе, сказал Войт. Ну так мы же только через твое ядро гоняем, а основное не развивается. И что, во-первых, я в своем ядре могу хранить переработанную ману, так сказать, неприкосновенный запас. Правда, его можно будет пустить только на пустотные оттиски. Ну а во-вторых, будем гонять ману по очереди. Сначала пустотную, для расширения каналов, а после твою, для прокачки основного ядра и заживления каналов. ХМ точно, так и будем действовать. Обрадовался я неожиданному решению проблемы. Я и не заметил, как пролетело время. Просто, в какой-то момент, почувствовал, как меня трясут за плечо. Открыв глаза, я увидел Наа, который показывал на вход. Там стояла женщина человеческой расы и девочка Зара лет 10-11. Очень миленькая, с маленькими рожками и хвостиком, который, в данный момент, хаотично передвигался без остановки, скорее всего от волнения. У девчушки были платинового цвета волосы и красная радужка глаз. Красные губки бантиком выделялись на белой, почти бледной коже. Одета она была в то же, во что и все, в мешок с дырками. Женщина была чуть полновата, но в меру, отложилась, так сказать, там, где надо. На вид я бы ей дал лет 35. Черные волосы, по плечи, синие глаза, на губах полуулыбка. Одета была в тряпичные штаны и светлую рубаху без рукавов. А еще у нее были два здоровенных бидона, размера так 5. Бедная, у нее, наверное, постоянно спина болит. Хотя, в мире с магией таких проблем, скорее всего, нет. Ведь нет, здесь услуги лекарей не такие уж и дорогие. А еще есть амулеты, на основе магии воздуха, которые поддерживают грудь. Пояснил Войт. Женщина везла на тележке две большие, накрытые крышками, кастрюли, а девчонка везла тарелки и ложки. «Ужин», — сказал мне Наа. «Ну хоть не как бомжи есть будем, даже ложки дадут», — подумал я. Первыми к раздаче подошли самые наглые, в том числе и тот, который ударил Наа. Он пытался флиртовать с женщиной на раздаче, но та ему что-то резко ответила, и он пошел к своим друзьям. Здесь было около 40 человек, так что очередь двигалась довольно бодро. Мы были почти в конце. Взяв тарелку, я подмигнул милой девчонке. Та покраснела и отвернулась, а я, хихикнув, прошел к кастрюлям. Женщина плюхнула мне половник какой-то каши, похожей на пшенку, и полила сверху гуляшем, с большим количеством мяса. Я даже удивился такой подливе. Отойдя к своему месту, я поставил тарелку и написал на полу вопрос. «Так всегда кормит?» Наа прочитал вопрос, подумал, потом что-то понял и начал объяснять. «В обед еще больше дают еды. Ты не забывай, что мы работаем в шахте. Голодным долго киркой не помашешь. Крысолюды это понимают, поэтому кормит хорошо. Ну, а мяса много, потому что туши монстров надо же куда-то девать. Хотя они и сами не прочь монстрячего мясца поесть». Я прислушался к себе. Понял, что рвотных позывов сказанное у меня не вызывает и продолжил есть. Тем более многие тут годами уже это мясо едят и, вроде, довольны. Положив очередную ложку еды в рот, я обратил внимание на шум. К тому самому уроду, который ударил Наа, подошли две бабенки размерами, не уступающие самому мужику, и начали с ним ругаться. «Давай сюда жратву, мразь!» — кричала одна из мадмуазелей. «Какова хера ты ко мне пристала?» — отвечал ей мужик. Пока шла перепалка, я узнал от Наа, что мужика зовут Винсент. Закончилось все мордобоем. Одна из дам не выдержала и своей ручищей, толщиной со ствол дерева, дала в морду Винсенту и вырубила с первого удара. Его друзья хотели подняться, но дама на них гаркнула и те сели обратно. Женщины собрали еду Винсента и со смешками ушли в свою компанию. Наа, увидев мой интерес, рассказал, что это бывшие наемницы, которые, скорее всего, либо попались на краже, либо кого-то убили. Вот их и приговорили к рабству. А что они не сбегут? Написал я вопрос. Обрати внимание на их украшения. Видишь ошейник? Это магический поводок. Специально для буйных рабов разработан. Если они удалятся на расстояние, более километра от управляющего контура, то бум и башки нет. Понятно. Ном такие не будут одевать. А смысл? Если даже мы выйдем из пещеры, то либо нас сожрут твари, либо поймают ловцы и все равно продадут на невольничьем рынке. Здесь хотя бы кормят и хоть как-то следят за порядком. А так можно и на стол к химерологу попасть. А вот если эти бабы сбегут, то они наверняка смогут скрыться. Поэтому дополнительный контроль и нужен. ХМ, интересно. Надо будет подружиться с этими дамами, подумал я. Что ты задумал? Спросил Войт. Да просто как вариант, можно будет договориться с ними о защите и раз в какой-то оговоренный срок срезать по одному ошейнику. Я же смогу пустотой срезать эту гадость. Срезать не сможешь, так как при нарушении целостности украшение рванет. А вот если потренироваться и покрыть пустотой весь ошейник, то все получится. Все же тебе повезло с генетикой. Ты взял и способность матери использовать магию через проводник, и способность отца выпускать ману из каналов напрямую. Ладно, это просто пока планы. Как обвыкнусь здесь, надо будет поближе познакомиться с той Зарой, которая тарелки раздавала. Что, понравилось? Захихикал Войт. Бля, что ты несешь, Войт? Она же совсем малышка, возмутился я. Ну-у-у, сейчас малышка, а лет через 5-6 сисечки вырастут, и попка покруглее станет. С кем я общаюсь? Мысленно взялся за голову я. Глава 9. Так и прошел мой первый день. Я общался с Войдом, гонял ману по каналам, еще немного поприставал с вопросами к Наа, а потом зашел один из охранников, крысолюдов, и крикнул отбой. Все легли там, где сидели, и через некоторое время послышался первый храп. Я пожелал Наа спокойной ночи, и в этот момент крыс вынес из нашего барака осветительные кристаллы. Стало темно, как в шкороче, хоть глаз выколи, но сразу я спать не стал. Попросил Вайда, чтобы он поучил меня языку. Рано или поздно, но наступит момент, когда я не смогу отмазываться тем, что у меня болит горло и придется как-то выкручиваться. Я выбрал более простой способ. Просто учить язык. Тем более у меня собственный учитель. Войт учил меня и просто словам, и целым фразам, и объяснял, как правильно составлять предложения, и много всего еще. Но это, конечно же, не за один урок. В эту ночь я, дай бог, полсотни слов запомнил. Мы позанимались часа четыре и меня вырубило. Хреновый из меня ученик, короче. Утро был тяжелым. В барак зашел крыс, прокричал подъем и свалил. Я, если честно, еле продрал глаза. Наа меня поторопил, объяснив, что мы сейчас пойдем к воде и если я не успею, то буду ходить немытым, а так как у крысолюдов очень чувствительный нюх, они завонят тела, могут и плетей всыпать. Я думал, мы пойдем к озеру, но нет. Нас привели к каким-то деревянным ваннам, которые были заполнены водой. Я, с помощью рук и такой-то матери, смог объяснить Наа, что хочу знать, кто носит воду. Как кто? Мы и носим. Вечером выбираются дежурные и они носят воду. Ты в это время был у шамана, пояснил мне Наа. А кем выбираются дежурные? С помощью пантомимы задал вопрос я. Ну так каждую неделю выбирается дежурный по бараку, а он в свою очередь назначает дежурных на воду. Оглядевшись, я увидел, что все разделись до гола и тщательно моются, заодно и мешки свои стирают. Здесь было много красивых женских тел, но прислушавшись к себе, я понял, что мне еще рановато реагировать стояком на такое зрелище. И, в общем-то, я был рад такому исходу. Не время и не место реагировать на женские тела. Хотя чувствую, в будущем с этим будут проблемы. Почему? Да, потому что, если здесь рабы не такие красотки, то какие тогда породистые кобылки на поверхности? Ням-ням. Помывшись, мы вернулись в барак и стали ждать завтрака. Я продолжил медитировать, а Наа просто задремал. Через некоторое время пришел очередной крысолют и приказал всем идти получать обмундирование. Оно состояло из кирки и кожаной укрепленной каски со светящимся кристаллом, прикрытым фокусирующей линзой. Войт, а почему они просто не наймут какого-нибудь мага земли? Он же один увеличил бы выхлоп во много раз. А тут корми, охраняй, покупай инструменты. Зачем? Да все просто. Маг, который здесь будет работать, должен быть не менее третьего ранга. А значит, наверняка, будет из какого-нибудь клана или организации, и обязательно поделится информацией со своим начальством. А так как наши пленители не хотят ни с кем делиться, то им проще купить рабов и потихоньку делать свое дело, пояснил мне Войт. Логично, завершил разговор я. Выдав оборудование, нас повели к штрекам. Их было четыре. Нас разбили на четыре группы и каждую повели к своему входу. По мере углубления в штрек, провожатый оставлял одного из нашей группы и тот приступал к работе. Нас распределили на расстоянии, примерно, 50 метров друг от друга и все застучали кирками по породе, расширяя проход, в поисках кристаллов. Стены штрека были все из того же серого камня, который был главным строительным материалом в поселении. Ударив пару раз по стене, все, что мне удалось, это выбить мелкую крошку и пыль, которая попала мне в глаза и забила дыхательные пути. Прокашлившись, я понял, что легко не будет. Войт, что скажешь? Надо экспериментировать. Попробуй приложить ладонь к стене и послать в нее ману, посоветовал Войт. Я огляделся по сторонам, убедился, что на меня никто не смотрит и подошел к стене. Приложив ладонь к камню, я послал ману из основного ядра и стал наблюдать. Серая дымка просто растекалась по поверхности камня и ничего не делала. Прервав подачу, я приложил другую руку и через нее послал ману из ядра Вайда. Сначала, казалось, что это также не принесло результатов, но убрав ладонь, я увидел, как часть камня превратилась в пыль. Попробуй разогнать ману по каналам с максимальной скоростью и на пике выпусти ее через палец, предложил мне Войт. Я уперся указательным пальцем в стену, сосредоточился и запустил циркуляцию по внутреннему кругу, пытаясь максимально разогнать ману. Когда я понял, что быстрее уже не получится, отделил часть маны из общего потока и направил в палец. Устремившись по каналам в руке, пучок черноты потек в сторону стены и, вылетев из пальца, исчез в толще камня. В месте входа сконцентрированной маны зазмеились трещины. Обрадовавшись, я хотел захохотать, но ощутил, как по спине распространяется огонь, а через некоторое время пришла адская боль. Я начал кататься по земле, пытаясь заглушить это ощущение, но становилось только хуже. Сжав зубы до скрипа, я собрал все силы и, переборов боль, осмотрел свое место работы. В 5 шагах от меня стоял крыс с плетью и улыбался. «Работай, мясо!» — проорал он и, погрозив мне плетью, пошел дальше. «Вот гондон!» — мысленно обругал я этого мудака и попытался успокоить боль. Провалявшись на камнях еще 3 минуты, я пришел в себя и выкинул это событие из головы. Мстить буду потом, а пока надо наделать трещин в стене. Так я и начал потихоньку вырабатывать свой забой. Делал паутину трещин, а потом разбивал это место киркой. Поглядывая на соседей, я старался не торопиться, чтобы не вызывать подозрения, и вырабатывал чуть меньше, чем у них. Но зато я не напрягался так, как мои товарищи по несчастью. И, в принципе, к обеду я был еще полон сил. Если бы не тревожила спина, было бы вообще все хорошо. Наа был в другой группе, поэтому встретились мы только в бараке. Он поинтересовался у меня про первый день в Штреке и, в общем, на этом общение закончилось, так как привезли еду, а писать с ложкой и тарелкой в руках было неудобно. Единственное, что еще я спросил, не приставал ли к нему опять этот хмырь. Наа ответил, что нет, и мы пошли к своим рабочим местам. Первый свой кристалл я нашел только к концу дня. Действуя, как в первый раз, я научился крошить камни еще сильнее, поэтому отдыхал еще больше, чтобы не перегнать по выработке разумных по бокам от меня. Было бы странно, если бы я разбил камня столько же, сколько за весь день набили мужик, человек и женщина, Зара. Кстати, соседка была размерами ничуть не меньше мужика, и вообще, в этом мире женщины не меньше габаритами, а зачастую и больше. Это, конечно, выражается не в толщине рук или ног, а общая конституция тела женщин мощнее, что ли, чем на моей планете. Есть, конечно, изящные девы, например, белые, но, видимо, здесь у разумных совсем другая гормональная система. Раскачать выработку тестостерона здесь может и женщина, и по массе будет не меньше мужика. Короче, кому что нравится. Закончив работу, нас всех собрали перед штреками, забрали кристаллы, сделали какие-то пометки, видимо, кто сколько нашел, и повели мыться. Как раз в купальне у меня и случился первый конфликт с обитателем этого замечательного места. Тот самый мужик, который работал рядом со мной, подошел и выкатил претензии. «Слышь, малый, как ты умудрился в первый же день найти кристалл?» — задал он вопрос и уставился на меня в ожидании ответа. Я не знал, что делать, стоял и смотрел на него в ответ, но мне повезло. В это же время ко мне шел Наи, услышав разговор, ответил за меня. «У него повреждено горло, он не может тебе ответить». «Мне похер», — не отводя от меня взгляд, сказал мужик. «Если будешь добывать больше одного кристалла, половина моя, понял?» Я, глядя на него с невозмутимым лицом, покачал в отрицательном жесте головой. Мужик сжал кулак, огляделся, увидел, что за нашей перепалкой следит крысолют, и расслабился. «Ладно, шкет, живи пока, поговорим позже», — пригрозил он мне и отошел в сторону. Я пожал плечами и продолжил мыться. Закончив с водными процедурами, нас отвели в барак и, как ни странно, этот мудак ко мне не подошел. Видимо, что-то задумал. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». Побеспокоив Наа, я задал вопрос, зачем ему кристаллы. «Ну, счастливчик, который соберет больше всего кристаллов по итогу недели, может выбрать себе партнера из всех нас, и тот, на кого он указал, обязан будет выполнить все, что пожелает победитель. Понимаешь, все, бля, сюр какой-то, рабство в рабстве, масло масляное. Ну вот такое поощрение за усердие. Крысам это ничего не стоит, вы для них скот, и каким образом ты добудешь кристаллы для победы их не волнует», — пояснил мне Войд. «А почему на нас не нападают монстры?» — спросил я у Наа. «Ну так, на 8-м этаже форпост, на 7-м крысы все вычистили. Монстров просто не пропустят на наш этаж. На форпосте круглосуточно караулит не меньше 20 крысолюдов. Тем более монстров с ядрами здесь мало, в основном просто физики без магии. Все сильные особи давно покинули это место, задолго до того, как сюда пришли крысы с белой», — объяснил мне Наа. «Больше, за этот остаток дня, ничего не произошло. Мы поужинали и легли спать, вернее, все легли, а я учил язык и гонял ману. Следующие 3 дня прошли совершенно одинаково. График был ровно такой же, как и в первый день. Помылись, поели, подолбили стены, опять поели, опять подолбили, в очередной раз помылись, поужинали и спать. Рутина, короче. Я даже подумал, что мужик про меня забыл, но на 5-й день он объявился». Глава 10. 5-й день начался, как всегда, нас подняли и погнали на помывку. Потом пришли две прекрасных барышни, молодая и постарше, накормили нас, напоили. Ну и пошли мы работать на дядю вернее на крысу. До обеда все было хорошо. Я нашел один кристалл и пошел на обед, набив живот, как всегда, кашей, похожей на пшенку, и мясной подливой. Я побрел дорабатывать день, и в этот момент сработал триггер. Какой? Я нашел второй кристалл, вытащил его из-под обломков, протер о свой мешок, заменяющий мне одежду, и вышел из забоя. Поднял глаза и увидел, что прямо передо мной стоит тот наглый мужик. Он толкнул меня обратно и вытянул руку в просящем жесте. «Это же второй, давай сюда», – потребовал он. Я спрятал руку с кристаллом за спиной и отрицательно повертел головой. Он зарычал, как животное, и дал мне в глаз. От неожиданности я даже не успел подумать о том, чтобы увернуться. Упав на спину, я попытался посмотреть на мужика, но в глазах все плыло. Не успев даже очухаться, я почувствовал, как ботинок впечатался мне в ребра. Поняв, что ничего еще не закончено, я лег в позу эмбриона и прикрыл голову руками. А мужик, не останавливаясь, осыпал меня все новыми и новыми ударами. Бил, куда придется, руками и ногами. Когда мое сознание стало уплывать, мужик взял меня за волосы и поднял, приблизив свое лицо к моему. «Я тебя предупреждал, что ты пожалеешь», – прошипел он. И в этот момент во мне что-то поменялось. Накатило ледяное спокойствие, мышцы лица расслабились, в голове поплыли странные мысли. «Да какого хрена я все это должен терпеть?» – подумал я. Сквозь тягучие мысли мне слышался чей-то голос, очень знакомый, но я не мог понять, что он мне говорит. Я прогнал пустотную ману через каналы, пустил поток в руку и ударил мужика открытой ладонью в область сердца. Сопротивления я не почувствовал, как будто ударил в пустоту. Заметил, как хватка мужика ослабевает. Я стал заваливаться назад и, ударившись затылком, вырубился. Очнувшись, я открыл глаза и, не двигаясь, приходил в себя. Воспоминания медленно заполняли мою голову. «Войд, это все было? Или меня глючит?» Обратился я к вселенцу. «А ты встань и сразу все поймешь». «Не хочу, все болит», — законючил я. Закряхтев, я, собрав все силы, сел. Дежавю какое-то. Вроде я уже что-то подобное испытывал. Пожаловался я Войду. «Ага, когда только попал в этот мир», — напомнил мне вселенец. Осмотрев закуток, в котором я работал, конечно же, увидел мертвое тело мужика. В области сердца у него была дыра, из которой вытекала мешанина из крови и кусков плоти. От этого вида к горлу подступил ком, но я сдержался. «Что делать будем?» — спросил совета я у Войда. «Да уж, ну и ситуевина. Короче, план у меня есть. Положи его на бок, воткни кирку в дырку у него в груди. Потом ляг обратно, откуда встал, и притворись, будто ты без сознания, и жди, пока кто-нибудь сюда не заглянет. Вряд ли крысы знают о страшном слове «судмедэкспертиза». Скорее всего, послушают, что ты им расскажешь, да и скормит тело тварям. Ну или сами съедят. Так что говори, что он напал, начал бить, а ты из последних сил махнул киркой и вырубился. Дикие крысы туповаты, ни состыковки искать не будут. Если кто и сможет вывести тебя на чистую воду, так это белая. Будем надеяться, что она в это дело не полезет. А крысолюды, что, едят людей? Удивился я. Когда жрать нечего, да, но здесь еды полно, так что считай это шуткой. Ты бы съел собаку, если бы долго голодал? Конечно же да. Вот вы для них собаки. Вроде, пока у них в жизни все хорошо, они вас кормят и поят, а стоит только пробудиться их звериной сути, чик по горлышку и в кастрюлю. Жесть, скривился я. Жесть, это то, что ты был в неадеквате, когда все это совершал. Я пытался тебя остановить, но ты как будто меня не слышал, пожаловался Войд. Так я и не слышал. Какой-то голос пробивался на заднем плане, но я не мог разобрать, что он мне говорит, ответил я Войду. Выполнив все по инструкции, я лег и прикрыл глаза. Полежал и уснул. Пробуждение было неприятным. Меня кто-то пнул по многострадальным ребрам. Меня скрутило от боли и я, зашипев, стал кататься по полу. Немного придя в себя, я увидел крысу, которая тыкала в мою сторону кинжалом. «Что здесь произошло?» – спросил крыс. Я, как всегда, показал пантомиму про то, что я не могу говорить. «Тогда пошли со мной», – угрожая ножом, – приказал крыс. И я пошел, а привел он меня в знакомый сарай, в котором я начинал жизнь в этом поселении, без окон, с одной дверью. Заведя меня вовнутрь, Крыс толкнул меня вглубь помещения и ушел. «Ну и ладно, хоть отосплюсь. Как думаешь, что будет дальше?» — спросил я у Вайда. «Скорее всего, поведут на беседу к шаману. В конце концов, этот мужик был его собственностью. Ну, а как поведет себя Эрок, я даже предположить не могу. Чтобы провести анализ такой ситуации, надо изучить характер шамана, а мы с ним общались всего один раз, и то общением это трудно назвать. Кстати, Белую с того памятного разговора я больше не засекал. Может, повезет и она не появится», — высказался Войд. «Очень на это надеюсь», — вздохнул я. Я лег прямо посередине комнаты в позе звезды и попытался уснуть, но мысли об убийстве никак не покидали мою голову. Что со мной было? Я как будто стал другим. Испутанность мыслей. Я толком не помню, о чем в тот момент думал. Даже Войд пробиться не смог. Скорее всего, это отголоски переселения в новое тело. Возможно, часть души донора еще осталась и влияет на твой разум, предположил Войд. Что-то мне не верится, что пацан был холоднокровным убийцей. Я в тот момент испытывал, да ничего не испытывал. Просто как глыба льда или кусок скалы, только достижение поставленной задачи. Во, воскликнул я, как робот. Ну так могли остаться какие-то осколки личности. Ты не забывай, что мозг до сих пор перестраивается под тебя. Поэтому сработали какие-то нейронные связи, оставшиеся от предыдущего владельца тела. Может, он уже был в условиях, когда до смерти оставался один шаг и выработал такое решение, предположил Войд. Или я просто слетаю с катушек. На этой фразе веки мои потяжелели, мысли стали замедляться, и я провалился в сон. Проснулся сам. Видимо, еще не решили, что со мной делать. Или, просто, шаман занят. Я, недолго думая, сел в медитативную позу и погнал ману по кругу, чередуя ядра. Каналы стали заметно толще, и, как я понял, это читерство для этого мира. По словам Вайда, я за несколько дней развился так, как развиваются маги за несколько лет. Но, с другой стороны, у них нет пустотной маны. Так что тут больше заслуга Вайда. Если бы не было этого вселенца, простой маной я бы так не прокачался. Хотя мы стоим друг друга. Войд, а может нам просто взять и свалить отсюда? Не получится. Я уже думал об этом варианте. Просто не хватит маны. Дело в том, что, качая каналы, ты не развиваешь ядро. Да, теперь можно выпускать ману быстрее и в больших объемах. Но вместительность и скорость восполнения осталась та же. В невидимости у тебя будет всего минута. Просто не успеешь добежать через все поселение до выхода на пятый. Сражаться ты тоже не можешь. Объективно, ты ничего не умеешь. Даже если бы был кинжал матери, крысы просто задавили бы тебя числом и умением. Ты же оружие за обе жизни в руках один раз всего держал, когда с Баргистом бился, который сам на лезвие напоролся. А идти на седьмой бессмысленно, по крайней мере пока. Разберемся с убийством и, если все прокатит, то будем думать, что делать дальше. Я считаю, что надо дождаться момента, когда тебя поставят водоносом и оглядеться. В принципе, от нашего барака до спуска на седьмой недалеко. Надо будет ночью под невидимостью пробраться к форпосту и оглядеться там. Может, что-то и придумаем. Заодно подумаем, как тебе набить ядерное развитие. В конце концов сделаем проход к монстрам своими силами. Нужно будет только оружие раздобыть, или забрать наши, нафантазировал Войд. Ну у тебя прям наполеоновские планы. Предлагаю сначала осмотреться возле форпоста, найти местечко, куда можно будет прятать оружие, а потом попытаться выкрасть кинжал. Кстати, за какое время ядро полностью восстанавливает ману? Поинтересовался я. Примерно 10 минут, ответил Войд. Мы же можем включать и отключать купол в любой момент? Если да, то надо пользоваться невидимостью только в моменты опасности. В принципе, сейчас мне нужна всего секунда на запуск оттиска. Это, конечно, не моментально, но все же довольно быстро. Ладно, первые наброски плана составили, кивнул я сам себе. Мы еще какое-то время обсуждали планы на будущее, пока не пришел крысолют. Повел он меня, конечно же, к шаману. Я особо не отвлекался на окружающие меня декорации, просто шел по маршруту и продумывал план разговора с шаманом, но понял, что как бы я ни продумывал ответы, все обязательно пойдет не так, как хочется. Когда я вынырнул из своих мыслей, мы уже пришли. Провожал меня, как всегда, Ринрак. Он постучал, подождал, пока шаман разрешит войти, открыл дверь и пихнул меня в комнату. Сам остался снаружи. Шаман, как и в тот раз, сидел в своем кресле и пил какой-то напиток. Я сразу отвел взгляд в сторону, чтобы не зависнуть на его лицевом отростке. Он долго рассматривал меня, вздыхал, кряхтел, а потом заговорил. «Мне без разницы, что у вас произошло. Ты убил раба, а он приносил мне деньги. Так что ты мне должен. Теперь ты будешь добывать кристаллы из-за него. К концу недели жду двойную норму, иначе получишь 10 плетей. Если и второй раз не справишься, то станешь кормом для тварей. Понял?» — прищурившись, спросил шаман. Я просто махнул головой. «Хорошо, Ринрак, уводи его!» — крикнул Арак. Ринрак сразу же зашел в комнату, схватил меня за локоть и потащил на выход. Привел он меня к баракам и, открыв дверь, дал мне пинка. Счет к этому уроду увеличивается с каждым днем. Влетев в помещение, я застал уже знакомую сцену. Винсент, взяв за грудки Ноа, что-то высказывал ему в лицо. Прислушавшись, я услышал часть разговора. «Но я добыл сегодня всего один кристалл», — затравленно сказал Ноа. «А мне насрать. Будешь отдавать все», — растягивая слова, прошипел Винсент. «Но тогда я получу плетей», — со слезами в глазах ответил Ноа. «Потерпишь. И вообще, разговор закончен. Работай усерднее и будешь цел». Я аккуратно подошел к Винсенту со спины, увидел поникшего Ноа и, засунув подальше гуманизм, не обращая внимания на боль по всему телу, занес назад ногу и со всей силы зарядил мужику по яйцам. Под ботинком что-то хлюпнуло. Винсент на секунду застыл, выпустил Ноа из схватки, а потом раздался душераздирающий крик вперемешку со скулежом, и мужик завалился на бок, держась за яйца. Нагнувшись над его головой, я попросил Вайда просуфлировать мне нужную фразу и шепнул ему на ухо: «Теперь кристаллы тебе не нужны, совсем». Распрямившись, я помог Ноа встать, и мы проследовали к привычному месту в бараке. «Войд, а ты сможешь и дальше мне суфлировать на общем? Мне надоело заниматься херней. Лучше я буду шептать, но говорить, чем чиркать пальцем. Тем более так я быстрее выучу язык». «Без проблем, братан. Ты был крут», — похвалил меня Войд. «Спасибо. Знать бы теперь, к чему это приведет. Тебе не кажется, что я делаю много необдуманных поступков? Не похоже на меня. Забудь про себя прежнего. Ты меняешься, и это неизбежно. Из-за чего? Точно сказать не могу. Здесь наслаивается одно на другое. И новый мир со своими правилами, и чужое тело со своими мыслями и повадками. Так что советую ничему не удивляться». «Да уж, как-то печально», — вздохнул я. «Да ну, перед тобой большой новый мир. Изучай, познавай. Рано или поздно мы отсюда выберемся. Так что не паникуй». Глава 11. Как оказалось, моя выходка совершенно никого не заинтересовала. Никто даже не обратил внимания, кроме дружков Винсента. Они подбежали к нему и, злобно зыркнув на меня, схватили мудака под мышки и утащили. «Спасибо, Эль», — утерев сопли, поблагодарил меня Ноа. «Только зря ты это. Они теперь к тебе пристанут». «Вряд ли», — прошептал я. «Ау, ты заговорил», — удивился Ноа. «Пока плохо. И немного. Ну хоть так», — показал мне палец вверх Ноа. «Почему ты считаешь, что они к тебе не привяжутся?»